Глава 7. Это моя последняя запись, потому что кончилась моя старая жизнь и тоска. Катя согласилась выйти за меня замуж. В Сокольниках, а это было сразу после собрания, у нас состоялся решительный разговор. Я люблю ее больше всего на свете. Она обрушилась на меня. «Ты не боец, Степан!» — кричала она среди деревьев парка. «Ты смешной, добрый, старый человек. Из-за таких, как ты, всякие ничтожества набирают силу и становятся главными. Самсонов всех оплевал, растоптал, и ты больше всех оплеван. А ты достал платочек женский с разводами, посюсюкал, утерся и затих. Ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу!» «Значит, ты не пойдешь за меня замуж?» — спросил я, робея и умирая. «Пойду!» — крикнула она. «За кого же мне еще идти? Ты знаешь, что я уже была замужем?» «Нет, не знаю. Я ничего про тебя не знаю». Она неистовствовала. «Мужик, юродивый, как же ты можешь делать женщине предложение, не узнав толком, кто она? А может, я аферистка?» «Это ничего», — сказал я. «Это можно». Мы целовались с ней под липами. Больше не было во мне раздвоенности и тишины. «Любимый», — сказала Катя, — «ты сильнее всех, знаю. Прости меня». «Ничего не случилось», — улыбнулся я. «За что прости? И на Ивана Эдуардовича ты напрасно злишься. Каждый устраивается, как может». Мы действительно говорили об этом в наш первый день любви, а остальные дни были разные, всякие. Но о них нет времени писать. Когда живешь с толком и работаешь со сноровкой, ей-богу, забываешь про бумагу и карандаш. 1974.